Если начертить все эти четыре системы, в результате получится терминологическая сетка, какая приведена ниже. Она позволяет рассматривать вопрос в четырех наборах терминов. Трансакционные термины, обосновывающие термины, модифицирующие термины и методологические термины. Первая колонка таблицы. Трансакционные. Состояние «я», транзакции, игры, сценарии. Вторая колонка. Обосновывающие. Операциональные, феноменологические, исторические, социальные. Третья колонка. Модифицирующие. Структурные, биологические, функциональные, дескриптивные. Четвертая колонка. Методологические. Логические, эмпирические. Если мы начертим линии вдоль и поперек сетки, так чтобы в клетку включался только один термин из каждой колонки, то очевидно, что будет 4 умноженное на 4 умноженное на 2 умноженное на 2 64 возможных направления обсуждения. Мы не учитываем слова в скобках. Если только все участники обсуждения не идут в одном направлении, обсуждение невозможно вести без огромного труда и многочисленных определений. Особенно невозможно это при ограниченном количестве времени, например, за один вечер. 20 участников обсуждения могут двинуться по 20 разным направлениям. Если один движется по пути состояния «я», исторические, дескриптивные, эмпирические, а другой – игры, социальные, биологические, логические, они оба могут говорить справедливые вещи, но при таких разных направлениях следования не смогут ни о чем договориться.